Валь, дверь открывай. Открывай дверь. Валентина. Алло. Чего тебе нужно? Открывай дверь. Сейчас нотариус придет. Чего? Сейчас нотариус придет. Чего, ребята, мать? Сейчас нотариус придет. Какой хуй нотариус, ебаный в рот? К тебе в гости. Я тебе, блядь, покажу нотариуса. Я сейчас тоже приду. Мне сядешь, блядь, на 10 лет сядешь, едино худая. Я тоже приду сейчас к тебе. Двери ломать будем. Паскудина ебучая. Посажу, блядь. Давай, посади. Ну, попробуй. Валь, открывай дверь, я сказал. Дверь тебе только в тюрягу откроют. Я тебя, блядь, уже в суд подаю, вон она. Давай. Заявление готово. Заявление готово, в суд! Я не уйду, Валь. Я хоть сколько... Сказал, посажу, значит, посажу тебя, блядь. Я стоять буду хоть всю ночь. Да на молодежь, что 10 лет дают! Открывай дверь.